Вижу лестницу, ведущую наверх. Каменные ступени выглядят прочными, несмотря на века, прошедшие с момента их создания. Они идут вверх по спирали, исчезая в темноте верхнего уровня. Решаюсь и наступаю на первую. Ничего не происходит, только на ковре пыли остается отпечаток сапога. Каждый шаг по лестнице, как лотерея. Понимаю, что легче было бы взлететь на мече, но, поколебавшись, отбрасываю эту идею. Нужно оставить следы для тех, кого не получится убить сходу, чтобы можно было потом атаковать в спину. Сквозь узкие бойницы проникает тусклый свет. Поднимаюсь на самый верх и вижу арку с порталом. Две ажурные и хлипкие с виду колонны арки, между которыми застыла радужная пленка. Один в один, как в портале на моем острове. Из верхней части арки бьет толстый луч света. Глава 8. Пучок молний протянулся от ладони гиганта и лизнул морду демона, похожего на уродливую гигантскую медведку. Молнии били всего пару секунд, но большего и не потребовалось. Дымящийся труп рухнул на землю. По всему холму лежали еще 9 кошмаров. Вы уничтожили демона. Получено 1000 баллов. Краун даже не посмотрел на труп. А вот люди, которые прибились к нему, не удержались. Мы живы. Господи, мы выжили. Мы победили. Толпа гомонила возбужденно и радостно. Краун обернулся и пересчитал людей в отряде. Когда они стартовали в болоте, их было 19 человек, теперь же осталось 7. Да, демоны закопались под землю. Да, атака была мгновенной, и никто до последнего ничего не заподозрил. Но всего одной атакой убиты 12 человек, в том числе полезнейший пространственный рифтер, который перенес отряд порталом через десятки километров. И каждый из них был, если не закаленным в боях ветераном, то как минимум умел сражаться. Так почему на нем нет ни царапины, а 12 человек, причем все бывалые люди, умерли? Неужели разница между ним и остальными стала настолько велика? Краун знал, что он быстрее, сильнее и крепче рядового бойца, только до последнего боя не подозревал, насколько сильны эти изменения. Прошедшая схватка показала, что Краун по-прежнему может справиться с любым встреченным противником, но остальные безнадежно отставали. Никто не заметил эмоций Крауна. Легендарный искатель сохранял спокойное выражение лица. Ты и вот ты. Собрать снаряжение с тел. Однако они слишком сильно промедлили, тела вместе со снаряжением уже исчезали, будто кто-то ластиком стирал их из этой реальности. Ах да, в сообщении перед входом в данж говорилось, что погибшие вернутся на острова без малейших следов полученных ран. Гигант посмотрел на исчезающие трупы, на луч, бьющий из башни в потолок пещеры. Нужно спешить к порталу, но тела тварей – отличный объект для изучения. Ученые на Земле тянут в свои лаборатории любую дрянь, какую только им притащит, но демонов им вряд ли кто-нибудь приносил. Да и вообще, ценные образцы – еще один шанс поторговаться с военными и выкупить еще несколько спокойных дней. Кто-нибудь знаком с разделкой монстров? Вверх поднялись две руки. Сможете разделать демона, извлечь сердце и прочие ценные, если будет. Искатели переглянулись. Я изучал монстров по бестиарию, ответил один. Первого вскрою, изучим, и остальных смогу препарировать, не повредив нужное. Мужчина потянул из ножен короткий, но очень острый клинок. Спустя 30 минут четкой работы 6 сердец, какие-то железы и прочая требуха отправились в мешок Крауна. Как только переберется на остров, поторгуется с военными и отправит через аукцион. А камуфляжные уже найдут, как передать в лабораторию для детального анализа. «Зато мы почти дошли», — говорил быстро и сбивчиво один из искателей, успокаивая себя. «Луч прямо за лесом. Осталось чуть меньше 4 километров. Почти дошли. Если уж нас потрепало, то и другие группы могли попасть в засаду», — вторил ему другой. «Чем сильнее демоны, тем меньше у нас будет соперников». Геомант, который провел отряд через болото, вдруг поднял руку. Через мгновение между отрядом и башней взметнулась 4-метровая стена земли. Секунду спустя в нее ударил огненный снаряд. Укрытие вздулось от взрыва, но уцелело, а огненный шар расплескало вокруг. «Что это было?» — резко спросил Краун. Момент атаки он прозевал, но ощущение сильнейшей опасности резануло по нервам. «Снайпер!» — напряженно отозвался геомант, по-прежнему держа ладонь перед собой. «Били каким-то сильным заклинанием со стороны башни, либо из леса. Если ударит еще пару раз, я не смогу защитить отряд. Защита сожрала треть резерва. Нам лучше отойти». Краун не сдержался и вздохнул, сетуя, что группа набрана из первых попавшихся людей, не сильных магов, которые поставили бы щиты, не каких-нибудь сенсориков, способных обнаружить противника, среди не было. «Обходим лес и бежим к башне», — кивнул здоровяк. «Готовься ставить защиту в случае чего. Вперед, вперед!» Военным приходилось непросто, несмотря на слаженную группу и приличный боевой опыт. В составе группы было 14 человек, лишь малая часть от всех солдат, попавших на острова, но остальные пропали в предыдущих испытаниях. Тем печальнее, что уже на втором испытании пропал боец, к которому был привязан мощный пространственный артефакт. В рюкзаках находилась полна добычи, которую легче было погрузить в пространственный карман, для лучшей сохранности. Самыми полезными были два боевых мага, воздушник и геомант. Первый уже изрядно потратился, перенося отряд на громадное расстояние по воздуху, да и сейчас находился в постоянном напряжении из-за того, что почти все время держал вокруг группы воздушный купол, защищающий от атак. Второй прощупывал почву на предмет каверны затаившихся демонов, благодаря чему группа двигалась медленнее, чем могла бы. Автоматы и пистолеты уравнивали шансы при встрече с демонами, которые иначе перемололи бы их фарш. В центре группы шагал сенсорик, чуткий, как хищник. Его обостренные чувства улавливали малейшие колебания воздуха и звуки, недоступные обычному человеку. Он был глазами и ушами группы, предупреждая об угрозах задолго до их появления. По бокам группы шагали те, кому не повезло с тренировочным залом. Вместо того, чтобы превратиться в место для обучения магии или иным искусствам, тренировочный зал этих людей остался обычным залом. До луча оставалось около километра, совсем малость. Командир уже поверил, что они дойдут до выхода без боя, но сенсорик вдруг завопил. В укрытие. Укрытий поблизости не было, но геомант отработал на 5. Успел поднять из-под земли многотонный булыжник в 1,5 метра высотой. Отряд кинулся к камню, падая на землю, но успели не все. Булыжник содрогнулся от попадания вражеского фаербола. Снаряд разорвался, обратившись волной пламени. Огонь прошел над камнем, обжигая спины лежащих бойцов. Истошно заорал стоящий аэромант и пара бойцов, понадеялись на воздушный купол и вспыхнули, словно облитая бензином бумага. А потом трое бойцов провалились в 2-метровые ямы, прежде чем сдетонировал боекомплект. Мгновение спустя раздались многочисленные хлопки и крики затихли. «Фух!» — выпустил из легких воздух геомант, живо вообразив, что случилось бы с ним, если бы он помедлил. «И каков наш план, командир? У нас ведь есть план на этот случай?» «Разумеется», — неуверенно отозвался побледневший командир. «Как у тебя с рытьем окопов?» «Километровый окоп?» — переспросил геомант, наращивая по сторонам от отряда каменные стены. «Часов за 9 смогу сделать, наверное, но будет не глубже 1,5 метра, и я не уверен, что нас в том окопе не накроют. Мага ударить сможешь? За километр? Нет. Да и не маг это, кажется. Маг, который смог бы ударить на километр, нас здесь изжег бы», — указал геомант на горящую землю позади них, которая проваливалась в углубляющуюся яму, стенки которой медленно смыкались, «и уж точно не позволил бы мне погасить огонь. Может, обликом бьют? Тогда дела наши плохи», — поделился мнением сенсорик. «Может, из автомата достанем? Пробуй». Сенсорик набрал в грудь воздуха, высунулся из укрытия, чтобы посмотреть на башню через прицел. Выждав пару секунд, опустился и доложил: «Не вижу ничего. Если там и сидел кто-то, он уже спрятался. Поднимись и постарайся увидеть, где сидит этот немаг». «Есть», — с неохотой отозвался сенсорик и поднялся над укрытием. «Интересно, здесь поблизости есть стелы?» — вдруг спросил рядовой боец. «Не нагнетай», — усмехнулся командир. «Да я чего? Я ничего. Просто не хотелось бы тут помирать и дарить противнику баллы, если можно». Его речь прервал еще один взрыв фаербола, к счастью для военных, далекий. «Куда ударили, кто-нибудь понял?» «Вон туда, за лес. Видишь», — заметил командир, оглядываясь в сторону взрыва, — «не мы одни желаем пройти через портал. Кто бы ни сидел в башне, вряд ли они справятся со всеми. Успел заметить, откуда ударили?» «Серж, я не понял», — отозвался озадаченный сенсорик. «Шар сорвался прямо с вершины башни, но там нет никого. Маг под скрытым, может, артефакт какой? А ну-ка, ребята, давайте дружно поднимемся и дадим по верху башни. Давайте». Бойцы поднялись, уперли приклады в плечи и приникли к прицелам. Огонь! Загрохотали автоматы, а спустя десяток секунд из пустой бойницы сорвался еще один огнешар, благо увидели его сразу. «Ложись!» Геомант успел углубить укрытие и построить небольшой козырек, и только это спасло группу. Фаербол расплескался напалмом по камням, едва не задев группу. Даже против двух отрядов они неплохо справляются. Не нагнетай. Ладно, попробуем окопы. Только делай закрытые, не улыбается мне сгорать в колдовском огне. Но прежде, чем геомант приступил к выполнению приказа, один из рядовых издал невнятный горловой звук и указал пальцем назад. Все обернулись. Из холмов, по которым прошли, выкапывались десятки разнокалиберных демонов. Чудища осматривались, отряхивались и разбегались по сторонам. Пара демонов, похожих на обросших хитином уродливых медведей, направлялись к бойцам. И логика подсказывала военным, что выстрелы привлекут всех, кто их услышит. Дерьмо. Мы стояли на лестнице рядом с бойницами и следили за отрядом военных, спрятавшихся за валуном. Клёва разочарованно нахмурилась. Они закрылись. В обеих группах были геоманты, не повезло. Если бы огонь долетел бы до людей, обеих бы уничтожили. Мне кажется, группы без геомантов или всяких летунов все еще идут по болоту. Ну и ладно. Главное, теперь они будут держать щиты и уже не станут бежать к башне в прежнем темпе. Нужно было дать им знать, что у нас есть снайпер. Теперь они будут тратить каждое мгновение в поисках огнишара, медленнее передвигаться и постоянно готовиться поднять щиты. Одно это сильно повлияет на их мораль и запасы сил. Они будут настороже. Можно было подпустить их поближе, и тогда. Я знал, что рано или поздно атака не сработает, пожимаю плечами. Нам уже трижды везло, с предыдущими группами. Кстати, сколько ты на них набрала? 100 000 с лишним. Я уважительно кивнул, думая как раз о том, что это проблема. Я рассчитываю на первое место, а Клёва уже набрала больше 150 000 баллов, если я правильно посчитал. У меня гораздо меньше. Надо наверстывать. И желательно, не за счет Клёвы. Пожалуй, сгоняю на разведку к военным. Займись пока группой Крауна. Кстати, если будет возможность, не трогай самого здоровяка. Не хочу с ним ссориться, вдобавок ко всему с ним можно договориться. Вряд ли он планирует доставить на землю образцы чего-нибудь нехорошего. Клёва побарабанила пальцами по камню бойницы, все еще сомневаясь. Из-за неудачной атаки они узнали о нашем расположении. Они и так бы о нем догадались. Единственное укрытие на километры, и шары летят с этой стороны. Не нужно быть гением, чтобы прикинуть, что к чему. А если Краун будет зол на уничтожение его группы, о, он точно будет зол. Но, думаю, наши аргументы смогут его убедить. С его стороны будет выглядеть, будто ты просто решил перебил искателей, забрал их баллы и выдумал причину, чтобы не сражаться с самым сильным из них. Я пожал плечами. В этом тоже была доля правды. Остается надеяться, что Краун не психанет. Ладно, пойду к военным, потом попробую поговорить с Крауном и его выжившими. Если здоровяк поручится, что никто их его людей не попытается пронести к башне ничего из найденного по ходу испытаний, думаю, можно будет пропустить и его, и его отряд. Что случится с военными, я не сказал, но это было понятно и так. Твоя задача проста. Продолжай обстреливать каждую новую группу. Военных пока оставь, а Крауна обстреливай, только если у меня не получится с ним договориться. И как я это узнаю? Думаю, мою с ним драку ты вряд ли пропустишь. А если тебя убьют, тогда уже ничего не поделаешь. Пожимаю плечами. Та каменная плита, которой мы загородили проход, точно не сдержит здоровяка. Поторопись. Вдруг предупреждает Клёва. И я уже вижу уродливых кошмаров, лезущих из-под земли. Если они убьют военных раньше, чем я до них доберусь, баллы уйдут. Поднимаюсь на вершину башни и прыгаю на землю. Стопы погружаются в почву сантиметров на 5, но мне хоть бы хны. Где там эти военные? Почти добежал до группы, осталось 30 метров, но встрепенувшийся мужчина со звериным оскалом успевает открыть огонь. Даже если бы он почуял меня загодя, не успел бы, скорости несопоставимы. Скрытник, кричит между очередями сенсорик, успевая махнуть рукой в мою сторону. Остальные выполняют неозвученный приказ, играючи уйдя в сторону от автоматных очередей. Как по мне, маги все-таки поопаснее, нежели ребята с автоматами. Я оказался рядом с укрытием. Сблизившись с первой целью, сразу же пускаю в ход копье, и бойца от силы удара швыряет на остальных. Подхватываю его винтовку, утягиваю ее в неприметности, двигаясь по кругу, разряжаю в толпу весь рожок. Обычным бойцам хватает пары пуль, но от одного пули рикошетит, покрылся каменной коркой, второй, который сенсорик, успевает уворачиваться от очередей. Обычностью тут и не пахнет, зато остальных прикончил. На монокле плывут сообщения о полученных баллах. Числа сочные, радующие глаз, похоже, Члены этой группы были в первой десятке. Остановись. Сближаюсь вплотную с сенсориком. Удар ноги ломает ему колено, а удар в подбородок ломает шею. Геоманту на удары плевать, он полностью покрыт камнем, его просто швыряет из стороны в сторону. Срываю с пояса ближайшего мертвеца две гранаты, срываю чеку у каждой и закидываю под ноги бойца. Сам выпрыгиваю, пережидаю взрыв и заглядываю внутрь. Ну, тут уже выжить никто не мог. Да и на монокле появляется последнее сообщение. В мою сторону бегут твари, но меня не видят. Прикидываю, что с Крауном пока можно не связываться. Если пройдет через толпу демонов, поговорим. А если не прорвется, то и говорить ни о чем. Взбираюсь на башню по стене. Носок ботинка легко входит между каменных блоков. Бинты помогают. На восхождение уходит около 10 секунд. Краун здесь, приветствует меня клево, когда я появляюсь наверху. Зашел с другой стороны башни, понял. Оставайся здесь, и если что, действуй, как договаривались. Слушай, а если сразу взорвать арку и не эскалировать конфликт, тогда искатели перестанут идти на луч. Тогда мне не удастся обыскать тела убитых, собрать с них артефакты, у тех же военных, оружие и патроны и отдать это все Клёве перед окончанием испытания, отправляя девушку на ту сторону. Спускаюсь вниз. Проход в башню я закидал каменными блоками, которые достал из кладки пола, но я не ожидал, что они всерьез задержат того, кто доберется до нас сквозь пальбу заклятия и схватки с другими искателями. Так и произошло. Блоки заскрипели, когда здоровяк надавил на них снаружи, завизжали, скользя друг по другу. Наконец рухнул первый камень, а вслед за ним и остальные. В дверном проеме стоял гигант, между растопыренными пальцами левой руки которого искрилась шаровая молния. Одежда гиганта была запятнана красным. Окровавленный двуручный клинок в правой руке Крауна смотрелся тростинкой. Он шагнул в помещение, осматриваясь по сторонам и не замечая нас, и сказал бешено: «Вы убили 20 человек, и это те, кого я насчитал. Меня Краун не видел, хотя я стоял в 4 метрах от входа. Я ожидал удара электричеством, только вот шаровой молнии не ожидал. Если эта энергетическая граната рванет, накроет всех, и меня, и Клёву. На всякий случай выставляю перед собой копье. Насколько я знаю, шаровая молния избегает железа. Только не знаю, относится ли это правило к молнии, созданной магией. Выхожу из незаметности, но Краун не бьет на поражение, хотя рука с мечом дернулась. Ты. Я не стал бесить здоровяка еще больше и говорить, что и смерть этих искателей не совсем смерть, сразу перешел к сути. Думаю, ты поймешь меня, когда узнаешь, почему я это сделал. Краун скривился, прежде чем приказать. Рассказывай. Глава 9. Я за минуту выложил Крауну историю про предлагаемые награды, от которых наш мир точно не станет лучше. Выслушав меня, Краун перестал метать молнии глазами. Шаровую, правда, не развеял. Параллельно с диалогом смотрю характеристики Крауна, благо монокль не снимал с начала испытания. Краун. Маг молний. Сила. 80. Ловкость. 30. Живучесть. 93. Скорость. 42. Защита. 48. Магическая сила. 1090. Навыки. Ограниченная манипуляция телом. Сродство с электричеством. Управление электричеством. Магическая сила почти в 5 раз выше, чем у Диметры, и он даже не в ЦПА. А это ограниченная манипуляция телом и задранная живучесть силой, скорее всего, возникли после поглощения облика, который превращал Крауна в великана. Я тебя уверяю, люди набрали не только подозрительные награды, мрачно ответил Краун. Кто-то нашел комплект инструментов, кто-то нес с собой редкие металлы или оружие. А теперь все, чего они с таким трудом добивались, просто пропало. Можно было поступить по-умному, с обыском вещей или хотя бы опросом. Дополняем отсутствие ума ретивостью, ухмыляюсь. Сколько человек согласились бы показать вещи, сколько атаковали бы нас первыми, сколько попытались бы спрятать награды с душком. Краун отмахнулся. Все это не важно. Твой план потерпел крах, потому что у меня в сумке 9 склянок из предыдущего испытания, требуха демонов и прочие вещи, которые я планирую отправить ученым. Сумки я у искателя не вижу. Значит, спрятал. Но кто сказал, что ты пройдешь? Наигранно удивляюсь я. Слушай, Кин, не стоит сейчас устраивать срач, вот не время. Я тебе ручаюсь, что никто не использует эти материалы иначе, чем для изучения. Я хохотнул. И как ты собираешься? Твои слова, не больше, чем попытка дать мне отступить, сохранив лицо. Может, стоит воспользоваться шансом и сохранить его, мрачнеет Краун. Наверное, лучше так, чем устраивать сцены из американских боевичков, с весьма предсказуемым для одного из нас финалом. Что ты имеешь в виду? Я говорю, что если ты не дашь мне дорогу к порталу, то один из нас точно пожертвует баллы другому. Ты уверен в себе настолько, что готов поставить на кон баллы пройденного испытания. Не боишься, что твой счет пострадает? Как говорил классик, жизнь – это страдание. Не страдал, считай, и не жил вовсе. Так что я предпочту рискнуть. Вас тут двое, ты и огненный маг, клёво затаилась на башне. Только не знаю, спасет ли это ее от молнии здоровяка. В том, что драка будет, я уже не сомневался, как и в том, что с теплыми отношениями одного из лидеров придется попрощаться. Наверху еще засадный полк русских богатырей и пара трехголовых драконов, предупредил я. Понятно. Гигант не шевельнулся, но молния вылетела из его руки и разорвалась посреди комнаты. Я за это время успел накинуть незаметность и пробежать 3 метра по лестнице, но молнии хлестнули по спине и ногам, испепеляя одежду. Кожу тоже обожгло, будто на меня плеснули кипяток. Глянул и обнаружил багровые следы от удара электрическими плетьми. Не удивлюсь, если Краун энергию в эту молнию 15 минут закачивал. Ладно, переходим к плану. Не уверен, что смогу причинить какой-либо урон искателю с 50-сотенной защитой, но попытаться стоит. Рано или поздно пробью и ее, как с архипаразитом сделал. А тем временем с меча Крауна ударили 3 молнии. Одна, в железный крюк, вбитый в стену, а 2 другие, в меня. Молниям плевать на незаметность. Здоровяк использует меч, чтобы концентрировать электричество. Думаю, он был бы не против ударить меня металлической громадой, но размахивать им вслепую, не видя меня, будет глупо. Бежать наверх пока не вижу смысла. Прямо со ступеней прыгаю на Крауна, напитываю копье силой и мечу прямо в рукоять меча. Выбиваю меч из рук, клинок звенит по полу, но не успевает остановиться. Пинаю его, отправляя в дверной проем. Дальше я осыпал громилу ударами, метя в голову. Я был в 1.5 раза быстрее, так что на его удар молнией приходилось 2 моих. Защита Крауна сдавалась. Спустя 5 минут града колющих ударов копье оставило глубокий порез на груди здоровяка. Меня отшвырнуло разрядом, ударившим в руку. Развить свой успех у меня не вышло. Пока я приходил в себя, Краун выругался и снова призвал молнии. Только на этот раз вместо того, чтобы ударить меня, молнии окутали здоровяка в виде своеобразного доспеха. Электрические разряды непрерывно текли по телу Крауна и сияли так ослепительно, что и смотреть было больно. Попытка ударить в этот доспех снова отшвырнула меня. Краун хмыкнул и направился к лестнице. Ну уж нет, снова запрыгиваю на ступени. Сорвавшееся с ладони энергетическое лезвие полоснуло Крауна по щеке. Порез вышел слабенький, но это отвлекло здоровяка. Я же ударил копьем в середину ступени чуть ниже места, где стоял, вкладывая побольше сил. Не знаю, что сыграло, ветхость лестничного пролета или вложенная энергия, но камень затрещали, по нему пошли трещины. После 2-го удара пара ступенек спиральной лестницы обрушились. К сожалению, все разом не рухнуло, ступени не только опирались друг на друга, но и были частично вмурованы в стену. Как только часть лестницы рухнула, Краун, едва успевший подойти к ней, замер. Глаза громилы забегали по сторонам. Он явно просчитывал варианты противостояния. Судя по тому, что он выбрал диалог, итог его не устроил. Летать, как я понимаю, он не умеет. Кто бы мог подумать, что ты уцелеешь после 1-го удара, громко произнес громила. Ты доказал, что действительно можешь не пропустить меня. Я доказал, что тебе это дорого обойдется, Кин. Предлагаю обсудить, что именно я могу пронести через портал. Я хочу купить у военных несколько недель спокойствия в обмен на склянки и добычу с демонов. Я поднялся вверх на 10 ступеней, откуда Краун меня уже не мог увидеть, сел и отменил незаметность. Не думаю, что это хорошая идея, отвечаю ему. Сам подумай, даже месяц спокойствия не стоит возможных неприятностей. Если кто-то использует склянку и переродится в монстра, мы можем и не справиться с ним. Ты думаешь, в лабораториях будут сидеть идиоты, а ты думаешь, все склянки отправятся в лабораторию, и даже если так, думаешь, в лаборатории не найдется идиотов? Помолчали. Судя по прекратившемуся шипению молнии и шороху, Краун тоже сел отдыхать. Может, ты хочешь денег? Предложил Краун. Не угадал. У меня нет никакого другого стимула, кроме озвученного. Я не могу допустить, чтобы эта дрянь попала на острова или на землю. От человека, который выкосил пару десятков искателей ради баллов, я не ожидал такого самопожертвования ради других. Я не ответил. 30 миллионов. От человека, который желает отдать военным банки с дрянью, ты чересчур много предлагаешь. Что я еще могу предложить? Безопасность твоим родным, не нужно трогать родных, попросил я. Поверь, тебе не понравится, если я поставлю целью всей своей жизни разрушение всего, что тебе дорого. Я просто предложил им безопасность, а я просто предупреждаю тебя, что не стоит предлагать подобное. Я раздумывал, могу ли противопоставить Крауну что-то, если здоровяк сейчас тянет время, чтобы вытащить из рук еще какой-нибудь козырь. И выходило, что вряд ли. Я не использовал только недоделанную технику железной рубашки, но даже если она не позволит молниям хлестать мой торс и голову, в чем я сомневаюсь, она, наверное, только ци останавливать и способна, руки и ноги останутся открытыми. Закутываюсь в покрывало незаметности и кричу: «Клево, я его не удержу. Ломай портал». Девушка тоже под незаметностью, так что услышит меня. «Что тогда тебе предложить?» — раздумывает Краун вслух. «Могу обеспечить тебе доступ ко всем книгам, которые мы нашли на островах. Золото, дам золото. Не проще ли предложить все это военным, чтобы отстали?» — интересуюсь, отменив незаметность. «Серьезно, если у тебя столько ресурсов, тебе и склянки-то ни к чему». Краун не успел ответить. Наверху башни трещит камень. Я ощущаю потоки жара, идущего оттуда же. «Что ты там делаешь?» — напряженно спросил Краун. «Моим оппонентом был один из сильнейших искателей, причем весьма одаренный, сумевший прилично развить свои способности. Про возможность использовать молнии в качестве доспеха я даже не слышал. Я ожидал, что битва будет сложной, однако не ждал, что Краун все-таки сумеет биться с невидимым противником. Установился некий паритет. Краун не мог подняться на башню, я не мог приблизиться к нему и ударить. Сейчас я понимаю, насколько сильно стал полагаться на артефакты. Очень жалел, что рядом нет всережущего ножа, с которым я бы пробил защиту Крауна за секунды. Но мне уже не нужно было нарушать этот паритет, его обрушило клево. Судя по тому, что вокруг стало малость темнее, арка уже испорчена и луч с порталом исчезли. Девчонка расколотила лавовый шар, который я невесть когда купил и все это время держал на складе. Перед походом в данж я набил шкатулку всеми артефактами, включая свисток со змеями, кольцо с летающим мечом и лавовый шар, и гляди-ка, пригодилось. На форуме говорили, что он может даже камень плавить, и не соврали. Вот чего я не ожидал от Крауна, так это ускорение. Двигаясь на запредельной для меня скорости, громила за мгновение преодолел расстояние до меня, отшвырнул ударом руки, впечатав в стену, аж ребра хрустнули. Добивать не стал, побежал наверх. Его больше не окутывали молнии, но он вовсю использовал свою способность. Сейчас лучше оказаться как можно дальше, чтобы протянуть до окончания испытания, не быть убитым Крауном. С такой скоростью он меня в раз догонит, так что окутываюсь неприметностью, и после этого поднимаюсь наверх. На крыше жарко, как в бане. Колонны расплавились, потекли багровым камнем. Краун стоит в шаге от арки и будто бы вовсе не обращает внимания на жар. Клёва здесь нет. Похоже, раскочегарила шарик своей особой огненной магией и ушла через портал, прежде чем он перестал работать. Краун рычит и сыплет проклятиями, не замечая, что я стою в паре шагов. Поворачиваю кольцо на пальце. Клинок появляется в метре от меня, за спиной Крауна. Шагаю на меч и сразу рвусь вверх. Улетаю на максимальной скорости. Если Краун начнет швыряться во все стороны молниями, как минимум одну притянет летающий меч. Поднимаюсь повыше и выпиваю зелье лечения, которое обменял на хлам у парней-механиков. Ребра все так же ноют и вроде бы даже скрежещут друг о друга. Закидываюсь парочкой эрсов, после чего кости сдвигаются и встают на место. На земле группы искателей бегают от стаи демонов. Летаю под потолком громадной пещеры, временами помогая то одним, то другим, и с помощью техники познания ищу что-нибудь, насыщенное энергией. Увы, неудачно. По прикидкам у меня осталось не меньше 10 часов до переноса на острова, может и найду что-нибудь в пару к алмазу. Его я, кстати, переложил из рюкзака в шкатулку. Нужно было сделать это сразу, но я что-то не подумал. Если бы Краун меня все-таки убил, камень достался бы ему. После пары часов полета мое внимание привлекли каменные руины, окруженные лесом. Первые увиденные мной, и похоже, единственные здесь. Подлетев поближе, обнаружил остатки крепостной стены. Центральный комплекс, вроде бы такие называли донжонами, сохранился лучше всего. Если от других построек остались только каменные стены, заросшие плющом, у донжона сохранились остатки крыши. Пусть черепица местами провалилась, а местами поросла сорной травой. Рассудив, что в этих развалинах может прятаться что-то интересное, я спикировал вниз и приземлился у входа. «Интересно», — пробормотал я, заходя под своды. «Главное, чтобы меня здесь не завалило. Будет печально умереть, пройдя такой путь. На первом этаже меня ничего не привлекло, а вот в подвале нашлась купель. Такая же лужа, напоминающая старую, но с едва уловимыми отличиями. Она была покрыта тонким слоем мха по краям, вмурованная в камень пустая чаша у изголовья, да и описание отличалось. Купель поглощения облика позволяет перевести способность облика в навык. Для проверки, подходит ли облик для поглощения, положите его в чашу. Пользователь потеряет возможность использовать другие облики, но сможет усиливать полученную способность с помощью любых найденных обликов такого же спектра. Внимание! Для использования купели нужно опуститься под воду с головой. Если бы у меня был облик паучихи со способностью иссушения, добытый в дремучей пещере, я бы использовал его здесь. Клок волос паразита, который я нашел ранее, не подошел. Когда я положил его в чашу в изголовье, он так и остался там лежать, на монокле не вылезло никаких сообщений. Значит, не подходит. Ладно, позже продам или поглощу бинтом. Кстати, про бинт. Стоит ли пробовать его поглотить? Из плюсов, постоянная скорость на быстром наборе. Не придется терять время с ритуалами для поглощения силы. Главное, найти или выменить облики с ускорением. Из минусов, лишусь укрепления от бинта, которое уже не нужно при наличии защиты, и двух дополнительных хватательных конечностей. Но, если честно, не столь большая потеря. Я больше приобрету от такого размена, да и вообще, не придется заморачиваться каждый раз с перекладыванием облика в шкатулку и обратно перед сном. А ведь если меня убьют на земле, допустим, и уничтожат или заберут облик, я не смогу взять себе другой. Так что если уж я на бессмертие нацелился, стоит окончательно сделать скорость своей способностью. Я положил бинт в чашу, и та засветилась. Прекрасно. Стоило окунуться в купель, как тело привычно пронзило болью. В себя я пришел, валяясь на камнях родного острова, и глядя на маскировочную сеть, заслоняющую небо. Артур Кошелев. Культиватор, стадия конденсации ЦИ. Сила 84, ловкость 77, живучесть 53, скорость 160, защита 186, духовная сила 117, навыки. Ускорение увеличивает скорость, укрепляет связки, мышцы и кожу, чтобы защититься при ускорении. Открытые техники. Незаметность 89-100, познание 27-100. Поднявшись, шагаю к дисплею, проверить, удалось ли мне занять первое место. Не успеваю открыть нужную вкладку, пиликнуло сообщение от Клёвы. «Кин, ты уже вернулся?» «Да, только что. Можешь купить мастерскую и передать ее мне?» «Пожалуйста. У тебя разве нет баллов?» «Меня убил Краун. Он поднялся на крышу и сбросил меня. Наверное, решил, что это остановит разрушение колонн. А может, просто был в ярости. Погоди, посмотрю, сколько у меня вообще баллов». Результат радует. Рядом со вкладкой системного магазина, где можно потратить собранные баллы, висит и рейтинг. Один место. Искатель кошмарный. Баллы 911200. Два места. Искатель Краун. Баллы 551000. Три места. Искатель Кирилл Романович. Баллы 540940. Я занимаю гордое первое место. Выходит, не зря мотался по пещере, набивая баллы. Военных из первой десятки тоже убил я, так что неудивительно, что цифра такая зашкаливающая. Напротив Клёвы действительно надпись выбыла. Пожалуйста, выберите для себя награду. О, это я с радостью. Выбираю, и на складе появляется тубус с навыком. Идентифицирую. Тело тени, специальный навык, ранг, золото. Вы, часть этого мира, часть теней. Если вы умрете, со временем ваше тело восстановится из теней и обретет материальность. Исключение, смерть от старости. С этим понятно, сейчас же изучу. А вот что делать с системным магазином? Почти миллион баллов. Охренеть, миллион баллов, сотни возможностей. Ничего, что я не смогу себе позволить. И пусть мне не выдадут кнопки нагнуть всех, можно сконструировать ее самостоятельно, или купить лучшие артефактные оружия и доспехи, а может, закупить мастерские и стать полностью самодостаточным, или посмотреть артефакты для острова. Осталось понять, что же я хочу сделать, куда потратить это безумное количество баллов и кем с их помощью стать. Глава 10. На изучение навыка тела тени ушла минута. Я открыл тубус и меня окутал поток черного света, впитавшийся в тело. Кожа зачесалась, в статусе появилась новая строчка, но больше ничего не изменилось. С магазином было сложнее. Проверив все варианты, куда можно вложить баллы, я задумался. Если раньше я задумывался о ремесле, но теперь уже не думаю, что это хорошая идея. Нет, мастерских здесь хватало, но с талантливыми ремесленниками я не сравнюсь, а они уж точно себе купят мастерские, а ширпотреб особо пользы не принесет. Вдобавок к этому я не хочу посвящать жизнь крафту. Нет, в списке магазина были и простенькие големы-крафтеры, которые не выдадут шедевр, но и продукт не испортит, но за ними нужно следить, нужно суетиться с продажей товаров, закупать ресурсы для производства. Не хочу. Идеальный для меня вариант – наладить торговлю, которая будет двигаться без моего участия, и нанять своих ремесленников. Но здесь есть проблема. Я не хочу пускать на свой остров посторонних. И чем больше я думал над этим вопросом, тем больше в мыслях вертелся вот какой вопрос. Когда я застолбил за собой банк, ограбил торговую лавку, мы обязались платить Сержу 1% дохода за пользование постройками. Раз в сутки 1% от дохода исчезал из кассы, телепортируясь к Сержу, мужику, который нашел этот остров. Притом в самый первый день, как я появился рядом с хабом, меня уверяли, что у бастиона нет хозяина. Так вот, возникает вопрос, что еще может сделать Серж? Мне говорили, что он не может управлять постройками на острове, но так ли это? Нужно бы найти Сержа и побеседовать. Если я смогу его убедить поставить на бастионе несколько мастерских и делить пополам деньги за их аренду, можно будет на этом и закрыть тему с доходом. Кто бы ни пользовался этими лавками, система будет следить за конфискацией пары процентов дохода. Когда я попытался написать предполагаемому хозяину острова сообщение, не смог этого сделать, пользователя с таким ником не было. Нужно узнать у Габила, где именно обитает Серж, и лучше сделать это лицом к лицу, так я хотя бы смогу узнать, врут ли мне. Открыв форум, я попытался разобраться в сообщениях, ежесекундно сменяющих друг друга. На форуме разродился грандиозный срач. Пролистав к началу обсуждения, я хмыкнул. Все началось с меня. Ребята, а кто купил тело из тени? Тело тени купил кошмарный. Поздравляю засранца. И злорадствую, пожалуй. Пусть внимательно перечитает описание. Если вы умрете, со временем ваше тело восстановится из тени и обретет материальность. И ни слова о том, что будет с этим телом. Ничего не сказано про душу, про сознание и какие-нибудь изменения в них. То есть, можно кошмаром после смерти переродиться. А дальше шел срач. Мои фанаты, оказывается, появились и такие, отстаивали мою честь и доброе имя. Спор перетек в обсуждение моих успехов и наоборот, не слишком хороших поступков. Почти все, кто погиб в пещерах, слали на мою голову проклятия. Кого я успел спасти в первом и третьем испытаниях, благодарили. Здесь мелькнул кто-то из шайки Владоса, раскрывая перед всем чатом историю с неудачным уничтожением военных. Искатель писал, что это все из-за меня, и вдобавок раскрывал мою личность. Ну, рано или поздно эта тайна обязательно всплыла бы. Удивительно, что она продержалась так долго. Закрыв чат, собираюсь к торговцу. Прежде, чем перепрыгнуть с острова на причал, я окутался незаметностью. И это оказалось не лишним. Люди на островах вокруг слишком уж внимательно следили за моей базой. Обратная сторона славы балового миллионера. Бастион встретил меня грязными пыльными улицами, парочка идущих куда-то потасканных женщин с потухшими глазами. Красивые фруктовые деревья обобрали, ветки местами были поломаны. Энда, хаб становится все непригляднее. Прошел мимо пьяницы, развалившегося рядом с переулком. Удивительно, человек в перманентном алкогольном отрубе вместе, где тусуются конченые маргиналы, но его никто не пытался прирезать. Звякнул колокольчик над дверью торговой лавки. Я снял неприметность и шагнул через порог. «Привет, Габил». Торговец вздрогнул, а потом сухо улыбнулся. «Ага, здравствуй. Слышал про твою победу. Поздравляю. Кстати, будь аккуратнее и не разгуливай так открыто. Для нападения на тебя собирают группу. Говорят, слишком много себе захапал. Люди не верят, что ты все сольешь на артефакты и ждут, пока у тебя на острове появятся постройки, так что осторожнее, тебя уже высматривают. Я думал, на тебя нападут, едва сойдешь с острова. Вполне возможно, что у них был именно такой план. Только вот им помешала моя неприметность и маскировочная сеть. Они не подумали, что не стоит лезть к человеку, который набрал почти 1 000 000 баллов с людей гораздо более умелых и сильных. Боюсь, не все из тех, кто собирается тебя ограбить, столь предусмотрительны. Они поняли, что ты забрал себе навык бессмертия, но даже об этом они разговаривают с завистью и мимоходом, не осознавая, что ты сможешь их найти и поубивать, а вот они тебя окончательно убить не смогут. А откуда ты знаешь о готовящемся нападении? Кстати, ко мне тоже заходили, не стал строить секретов торговец. Спрашивали, в деле ли я, и просили какую-либо помощь. А потом кто-то на форум тему закинул, что пора тебя раскулачить. Там же, кстати, слили информацию, что у тебя несколько личностей. Сказали, что ты одновременно кошмарный, Кин и Артур Кошелев. И что ты им дал? В том, что торговец стал бы играть в героя и просто послал бы гостей, я даже не думал. Габил не такой человек. Один жезл, который для себя откладывал, 2 лавовых шарика и зелье ускорения. Действует минуту, улучшает скорость на 10-ку и с жуткой интоксикацией, как заканчивается действие. Ну, это не будет проблемой. Я прикинул, напишет ли Габил моим недоброжелателям, что я шарюсь по бастиону. По идее, не должен, иначе бы не предупреждал. С другой стороны, он предупредил меня лично, но не написал мне сообщение о том, что его посещали. Слушай, ты же здесь долго уже владеешь лавкой. Считай, едва ли не с первого дня после открытия бастиона. Вообще-то нет, я сюда прилетел через неделю-другую. А что, не знаешь, как найти Сержа? Сержа, впился в меня прищуренными глазками торговец. А зачем тебе? Сразу не сказал, что не знает его. Значит, есть шанс, что его вопрос – не праздное любопытство. Хочу посоветоваться с ним насчет новых построек на бастионе. Габил хмыкнул. Ну, вряд ли ты из него вытянешь хоть что-то, кроме пьяного мычания, но, ладно, скажу, ты мимо него только что прошел. Я вспомнил 2 потасканных женщин, но вряд ли разговор о них, но я никого. Погоди, тот пьяница. Габил оскалился и кивнул. Серьезно. Габил закивал, как болванчик. Офигеть. Оказывается, тот опустившийся пьяница, на которого я старался не смотреть ни обычным взглядом, ни в монокль, хозяин бастиона. Но вряд ли ты с ним договоришься. Его не интересует ничего, кроме бутылки. А чего он пьет-то? Габил развел руками. Его в том мире убили в первый день, как появились зомби. Точнее, цапнули за руку, когда он свою жену и дочерей до машины вел, отбиваясь от тварей. Вывез их за мост, убежал подальше и там уже обратился. Семья уцелела, слава богу, но он не может смириться с тем, что не увидит их. Здесь его не трогают, подкармливают и подпаивают. Насчет твоего предложения. Поговорить-то ты с ним можешь, но если у тебя в кармане не завалялся портал на землю, боюсь, тебе нечего предложить Сержу. Я кивнул, старательно удерживая лицо. Все-таки попробую. У меня есть золото, а за золото можно купить все. Ну-ну, усмехнулся торговец. Я закутался в неприметности и вышел из лавки. Если раньше я думал о совместном доходе от бастиона, то теперь мысли приняли иной оборот. Если получится договориться с Сержем и отправить его на землю в обмен на бастион, я стану таким же неприметным градоначальником, но лучше. Сейчас бастион, притон со своими банком, зельеварней и торговой лавкой, но если подойти к этому с умом, этот остров можно переделать в огромный хаб со множеством мастерских, где на постоянной основе будут жить и работать люди. Установим арендную плату, и тогда, кто бы ни занял бастион, он продолжит платить мне за аренду этих зданий. Даже если здесь вырежут все и вся, 2 или 3 сменится руководство, я буду получать свои монеты. Разве что ради их получения придется либо подписывать договор с Сержем, либо раз в пару месяцев закидывать его в этот мир для перевода средств на мой счет. Вообще, если все сложится, как я хочу, на этом можно торговые дела и закончить. До конца обоих жизней полученного хватит. Можно будет в свое удовольствие спускаться вниз и исследовать здешние города. Разговор с Сержем вышел долгим. И еще больше времени у меня ушло, чтобы дойти до этого разговора. Дабы привести пьяного товарища в чувство, мне пришлось навестить алхимика и взять дорогое зелье от интоксикации. Только после того, как я едва ли не по чайной ложечке споил валяющемуся в грязи телу пузырек с лекарством. Серж открыл глаза и поднялся на ноги, недобро глядя на меня. На объяснение о том, кто я и какого хрена я мешаю ему спокойно жить, ушло 8 минут. Неудивительно, что Серж мне не поверил. Хотя в его глазах горела отчаянная надежда, он был показательно недоверчив. «Хочешь сказать, что можешь переместить меня на землю, но взамен тебе нужен бастион? Именно это я и объясняю тебе уже 10 минут подряд». Мужчина вздохнул. «Меня обдало запахом перегара и вонью неделями нечищенных зубов. Давай ты покажешь, что можешь перемещать меня туда, а потом, оказавшись на земле, ты откажешься возвращаться сюда». Серж грязными длинными ногтями поскреб бороду. «Ну да, возвращаться обратно я вряд ли захочу. Вот шкатулка», я щелкнул пальцами и продемонстрировал артефакт. «Вот, браслет, который перемещает человека ко второму браслету. С помощью этой шкатулки я перенес второй из парных браслетов на землю». «Звучит логично», признал Серж. «Но откуда я могу быть уверен, что этот браслет... то, о чем ты говоришь? У тебя есть подзорная труба, сейчас достанем». Серж не сделал ни единого движения, но из-под земли, расталкивая аккуратно уложенные камни, выросло тело с терминалом. Он тыкнул пару раз в экран, и рядом появилась еще и труба. «Как ты это делаешь?» Серж не ответил, он навел трубу на мою руку и задумчиво хмыкнул. «Описание сходится с тем, что ты мне сказал. И ты хочешь, чтобы я передал тебе контроль над хабом? А ты можешь именно передать контроль?» «Да». «И как я могу проверить твои слова о передаче хаба в мои руки?» «Насколько я знаю, раньше никому не удавалось отдать право управления своим островом другим людям. Это беспрецедентный». Серж нахмурился, а потом пару раз нажал по экрану терминала. «Какой у тебя ник?» «Кошмарный». Мужчина хмыкнул. «Кошмарный, хах. Вот, смотри, на экране появилась надпись. Сделать искателя кошмарный владельцем данного хаба? Да нет, только не вздумай сам тыкать в экран, иначе поссоримся», предупредил Серж, хотя я и не собирался. «Ты же знаешь, что терминалы подчиняются своим владельцам». Я кивнул. Дисплеи на захваченных островах и правда не отзывались на мои прикосновения, но тогда я думал, что это происходит из-за смерти их хозяев. «Тогда тебе придется тыкать в экран самостоятельно, если хочешь, чтобы я отдал тебе браслет». Одетый в тряпки искатель молчит, но его молчание и взгляд, полный отчаянной надежды, говорят за него. «Знаешь, друг, я уже не верил в чудо. Не думал, что кто-то придет и предложит мне выход. Я летал по островам, искал сокровища, дрался с монстрами. Думал, что это важно. Становиться сильнее, расти над собой. Я находил золотые слитки, артефакты, чистил морды монстрам и отхватывал от них. Я встречал людей, которые становились друзьями, и тех, кто предавал при первой возможности. Но я не осознавал, что есть более реальный мир, что нужно было проводить время там. Только потеряв что-то, я начал это ценить. Важна не сила, самое ценное сокровище – это семья. Если бы ты был сильнее, ты бы не дал себя убить». Пожимаю плечами. Пьяница мотает головой. «Нет, погоди, я не это хочу сказать. Я хочу вернуться к семье, больше жизни хочу. Я надеюсь, ты не обманешь меня. Это будет слишком жестоко, как пинать собаку с переломанными лапами. Понимаешь?» «Да-да, я понял. Подтверждай». Серж, до последнего ожидая подвоха, нажимает подтверждение. На монокле вылезает табличка. «Внимание! Вы стали владельцем еще одного острова. Я протягиваю ему браслет. Как только окажешься там, сними». «Черт!» Серж, не слушая меня, хлопает по камню на браслете и исчезает в яркой вспышке. А вот теперь начинается спринт. Бегу к своему острову. 7 секунд, и я уже на нем. И сразу же рвусь по духовной нити, которая связывает мои тела. Щедро трачу энергию, скольжу вдоль трепещущей струны. В этот раз выходит быстрее, и энергия тратится не вся. Вздрагиваю всем телом, приходя в себя, лежа на кровати в комнате, которую снял на базе Кирилла Романовича. Сержа здесь нет, но в воздухе витает мимолетный запах перегара и стойкая вонь немытого тела. Дверь приоткрыта. Один браслет находится на моей руке, второй валяется на кровати. Встаю, запираю дверь, закидываю в шкатулку браслет. Чтобы намедитировать себе полный резерв, уходит 20 минут. Набравшись энергии, я сразу переношусь на острова. Теперь я снова открыл магазин, прикидывая, куда и как потрачу баллы. Вкладку с артефактами даже не открываю. Нет, там хватает достойных вещей, но то, чем я сейчас владею, гораздо лучше. А если брать самые-самые, например рыцарский доспех, защищающий почти от всего, придется выложить 300 тысяч баллов. Тогда не получится застроить бастион, да и защищать этот доспех будет лишь одно тело, да и таскаться всюду в железе. Ну нет, когда я впервые просматривал список товаров в магазине, в первую очередь я искал способ, который можно использовать для перехода из мира в мир в своем теле, ибо оставаться спать в реале очень стрёмно. Любое место, в котором засыпаешь, не кажется достаточно надежным. Увы, ничего такого я не нашел. Артефактов с телепортацией здесь вообще не было. Были зелья с перманентным усилением силы, ловкости, живучести и скорости на 5 баллов. Всего по 50 тысяч баллов за бутылек. Их я купил, потратив 200 тысяч баллов. Увы, выставлены были по одному экземпляру, и раскачаться таким способом у меня не вышло бы. Я хотел найти какие-нибудь свитки, зелья и артефакты для улучшения работы с ЦИ или повышения ранга, но не нашел. Впрочем, у меня уже есть идея, как повысить ранг, так что не критично. Были завязанные на ману способности с проникающим уроном, всего по 100 тысяч баллов. Были даже способности с уроном по площади. Был навык неосязаемость, тоже завязанный на ману. Не слишком хорошие новости, у меня маны нет, но кто-то обязательно себе возьмет такое, и возможно использует против меня. На усиление своего острова я выделил 98 тысяч баллов, именно столько стоило самое лучшее, что нашлось в магазине, артефакт, который окутывал остров непроницаемым куполом, полностью схожим с тем, который возникал вокруг островов, пришвартованных к островам с пещерами. В отличие от поделки левши, этот артефакт защищал весь остров, заключая его в сферу. Уже потрачено 300 тысяч, а я еще не приступил к выбору мастерских. Теперь охрана. Открыл вкладку с големами, купил шестерых, потратив суммарно 90 тысяч. Не самые мощные големы, не самые прочные, зато самовосстанавливающиеся и умеющие взаимодействовать с другими големами. Мстительно выставил для них самый параноидальный режим охраны правопорядка. Предотвращение краж, хищений, драк, убийств. Если человек замечен в чем-то противоправном, за исключением убийства, голем выносит ему предупреждение и просит возместить нанесенный вред. Если человек отказывается, не реагирует или вовсе нападает на голема, он становится врагом, которого стражи будут атаковать при любом случае. И из этого списка человека не вычеркнет никто, кроме меня. Подумав, приобрел к этим шести еще 20 пауков вроде тех, что бегают у меня по острову, будут шнырять по бастиону и наблюдать, докладывая о происходящем умным големам. И довеском купил одного голема со скоростью в 50 единиц, тоже с самовосстановлением, за счет которого ценник вышел завышенным, 25 тысяч. Те, кто решит, что резать неубиваемых големов – хорошая идея, будут иметь дело с ним. Минус еще 1500 баллов, осталась половина из моих 900. Зато теперь бастион будет защищен. Здание. Наконец-то здание. В этом разделе магазина я увидел три пункта. Базовые здания, дополнительные и специальные. В базовых были теплица, биолаборатория, комната для тренировок, бестиарий. Ну, это всем не знакомо. Интересно, что теперь я могу взять еще пару биолабораторий и построить на своем острове те улучшения, от которых раньше отказался в пользу зала мутаций. Допустим, поставить чистую биолабораторию рядом, инкубатор для питомцев и центр генетики. Итак, теплицы мне не нужны, тренировочный зал есть у каждого. Пожалуй, возьму биолабораторию и три ее улучшения. Получается, минус 170 тысяч. Здорово, блин, осталось 300. Дополнительные были интереснее и разнообразнее. Здесь я нашел гостиницы, таверны, пивоварни, зельеварни, кузнечные, кожевенные, ткацкие, ювелирные мастерские. Причем те же кузнечные делились на мастерскую кузнеца широкого профиля, бронника, оружейника, которые в свою очередь делились на три мастерских, в зависимости от размера здания и инструментов внутри. И так было не только с кузнечным делом. У каждой постройки были различные вариации. Приведу пример на зельеварнях. Здесь была не одна, а десяток всевозможных зельеварен, начиная от самых простеньких и мелких, где и карлику развернуться будет трудно, продолжая мастерской, которая уже была на острове, и заканчивая зельеварными цехами с бочками, зачарованными на повышение качества зелий, с автоматическими сушилками и измельчителями для травы. Судя по описанию, За раз в таком цеху можно было приготовить пару сотен литров зелий. Стоила такая зельеварня 600 тысяч баллов. Специальные были еще интереснее. Мне кажется, когда маг типа Крауна откроет специальные здания, у него они будут связаны либо с магией, либо с молниями, потому как у меня специальные здания были связаны с культивацией. Комната алхимии, мастерская пилюль, сады духовных трав, приписка, набор семян специальных трав прилагается в комплекте со зданием, мастерская талисманов. Причем и здесь было разделение. Чем дороже было здание, тем больше в его описании обещали разных функций. В комплекте с мастерскими шли самоучители и книги с рецептами и схемами, как базовые, так и продвинутые. Базовые версии стоили недорого, всего по 30 тысяч. Я уверен, найдутся люди, которые захотят вникнуть и в эти неизвестные профессии. И у кого-то даже получится. Стоит ли создавать на бастионе нечто, связанное с культивацией? Пожалуй, да. Я потрачу баллы, зато обеспечу острова продукцией, которой здесь еще не было. Возможно, в будущем я открою свою школу и стану прославленным русским культиватором. Итак, последние 300 тысяч трачу на обещанную Клёве мастерскую и на продвинутые версии специальных зданий. Комнаты алхимии, под этим названием прячется аж 3 комнаты, можно будет сдавать их в аренду одновременно 3 людям, мастерской пилюль, сада духовных трав, без которого, похоже, пилюли и алхимию не создать, и мастерскую талисманов. Бросим щепотку культивации в этот котел. Внимание! Выберите место для размещения здания. Остров 1, базовый. Остров 2, приобретенный. Выбираю второй. И после этого закидываю на второй остров все здания, которые выбрал. Новые здания продолжали уже проложенные улицы. Они вырастали как на свободных местах, так и там, где слишком умные люди уже поставили шалаши. Вопрос, зачем, если на острове были жилые дома и самодельные торговые палатки. Разумеется, все самодельные постройки при этом рушились или обрастали каменными стенами. На бастионе творился натуральный хаос. Искатели бегали в тучах песка, пытаясь либо спрятаться в жилых домах, либо добежать до своего острова. Интересно, что вихри песка и пыли не только превращались в новые здания, но и делали остров еще больше, нарастая по краям. Трещали самодельные пристани, летели вниз обломки досок, а остров рос вширь. Кому-то не повезло. На моих глазах один из причалов полетел вниз, вместе с истошно верещащей фигуркой на нем. 3 острова, пришвартованные к нему, качнулись, натянулись цепи, но хлипкий причал это удержало на мгновение, а потом крепления разломались и искатель полетел вниз. Может и выживет, если живучесть в порядке и если упадет на остров, летающий в тумане. А если полетит до земли, спасется только если у него есть подходящая способность или облик. Не то чтобы мне не плевать. Пока на бастионе строились новые сооружения, я решил, что стоит заняться проблемами, о которых предупредил Габил. Не все искатели смотрели за тем, как на бастионе появляются новые здания. За моим островом тоже следили, причем очень внимательно. Когда база отшвартовалась и полетела в сторону, набирая высоту, за мной последовали еще 5 островов, а следом еще 3. Вряд ли это все искатели, которые хотят поживиться моими сокровищами. Подозреваю, это те из них, кто был на острове в полной готовности. Но для начала будет полезно хотя бы прорядить список моих недоброжелателей. Глава 11. Я специально отвел остров подальше от бастиона, чтобы его не зацепили какой-либо мощнейшей атакой, и остановил базу, давая право первого хода искателям. Ждал эпичного боя, надеялся, что у ребят найдутся баллисты с зажигательными снарядами или с гарпунами. Ожидал мощной магии по типу воздушницы или хлещущих с неба молний. Рассчитывал на заклинания невидимости, на призыв каких-нибудь летучих существ. На худой конец, надеялся на хоть какую-то координацию, вроде слитного залпа из луков. Но все закончилось тем, что когда я завис, все противники кроме одного отстали, а смелый искатель просто поднялся и высыпал сверху на мою базе груду камней. Без обид, дружище, но я придумал этот способ в первую неделю полета по небу. Может, сработало бы, если бы прозрачная сфера защитного поля вокруг моего острова была бутафорией, но нет, она настоящая. Смельчака пристрелил с арбалета, хоть где-то это оружие пригодилось, взлетев под незаметностью на мече, зацепив его базу. Сразу выбрал отпустить остров в обмен на прокачку пещер. Остальные искатели ломанулись в разные стороны, 2 сразу направились к туману. Я их и не преследовал. Не было желания тратить остаток дня, гоняясь за каждым. Хотя Ники запомнил, вместо погони за идиотами, я направился на бастион, проверить, что там с новыми мастерскими. У бастиона пришвартованы всего 5 островов, остальные пугливо сбились в стайку и отлетели подальше, испуганные изменениями. Вон, на каждом копошатся люди, наблюдают за моей базой, окутанной защитным куполом. Я направил остров мимо этих храбрецов к парочке уцелевших цельнокаменных причалов, не искательских достроек, а тех, которые создавались вместе с самим бастионом и разрослись вместе с ним, стали шире, длиннее. С собой из всего оружия взял только копье с кислотным наконечником и вот ступил сперва на камень причала, а потом и на землю бастиона. За мной строем шли големы. 6 человекоподобных фигур, будто грубо вылепленных из глины, на голове, глаза и рот. Следом за шестеркой перебирали маленькими лапками каменные пауки, и замыкал эту процессию скоростной голем, похожий на очень тощие живые доспехи. Пока не стал настраивать все команды к ним, займусь этим потом. Отряд прошелся за мной по причалу и замер на камнях бастиона. Дальше я шел один. Вокруг растеклась густая тишина, ни звука, ни слова, ни скрипа дверей. Только каблуки сапог стучали по камню, когда я шагал мимо обобранного фруктового сада. Сад сменили новые культиваторские мастерские. Я с удовольствием разглядывал их, хотя вид у построек был неказистый. На мой взгляд, мастерские выглядят старыми, едва ли не древними. Деревянные двери темные, словно я смотрю на почерневшую от дождей столетнюю часовню у умирающей сибирской деревушки. Черепица собралась из песка и пыли сегодня, но уже потеряла цвет, выглядит так, будто рухнет от малейшего чиха. Камни стен потрескались, местами остались жуткие отметины, будто огромный котяра чесал о них металлические когти. Словно магия не собрала новые здания, а перенесла откуда-то старые. Потянул на себя ручку двери, та открылась без ожидаемого скрипа и сопротивления, будто петли вот-вот смазывали. Шагнул за порог и очутился в лаборатории алхимика. На столе по центру помещения колбы и реторты, реторты и колбы, перегонные кубы, мелкие и большие ступки, на полках стеклянные кувшины, банки, книги. Все новые, ни грамма пыли на посудине. Воздух чистый, свеж, но кажется, вот-вот из пустой подсобки выйдет алхимик в рабочем балахоне с подпалинами, бросит в посудину что-то вонючее, поставит на огонь горелки и запах обернется еще более гадостным. В книге, которую я открыл из исследовательского интереса, нарисованы расчлененные жабы, летучие мыши с вспоротыми ребрами, пучки полыни, ромашек, еще каких-то трав. Есть многостраничные описания рецептов, но написано все на том же языке островов, вижу знакомые закорючки.